Вопрос 392. Отчего иногда происходит преждевременная эякуляция? Первобытный строй. Собираясь в гости, женщина спрашивает мужчину: «Дорогой, какой лучший листочек надеть? Фиговый или кленовый?» «Надень кактусовый. Там будут нахалы, дорогая». Из анекдотов сайта 1001.ru. Из-за чрезмерного онанизма, вероятно, человек занимался мастурбацией и стремился как можно скорее получить разрядку, слить семя. Поэтому он привык вызывать у себя семяизвержение двумя-тремя движениями. Начав нормальную половую жизнь, необходимо на этот рефлекс выработать антирефлекс.